Глава 14. Таинственное послание. В своих предположениях Клим Пантелеевич не ошибся. В редакции «Нивы» в доме номер 22 по улице Гоголя адреса супостата не нашлось. Да и никто из служащих этого уважаемого издания не мог толком даже описать внешность человека, написавшего «Метрессу». В этом не было ничего удивительного. Ведь стихи принес какой-то уличный мальчишка и сунул их под дверь редактора. Это случилось всего за 2 дня до того, как номер должны были сдать в печать. Удивительно, но редактор, человек достаточно придирчивый к стихотворным творениям, отчего-то заинтересовался этими строками и отдал их в набор. Вполне возможно, что не последнюю роль сыграл его неудачный роман с Екатериной Смирновой «Рассет», прима-балериной Мариинского театра. Оставалась слабая надежда на то, что поэт явится за гонораром, но вероятность всего была очень мала. К тому же нельзя было исключать, что злодей имеет непосредственное отношение к журналу. Уж больно точно был подобран момент появления «Метрессы». Все последние дни редактор, метаясь в любовных муках брошенного селадона, опустошал к вечеру полштофа мартелевского коньяку. Как метко съехидничал Померанцев, только с пьяну и можно было отдать такое в печать. В отделе писем Ардашеву пошли навстречу и разрешили покопаться в картонных ящиках самотека. Так здесь называли нескончаемый поток корреспонденции, шедший со всех концов необъятной России-матушки в самый популярный литературный сборник страны. Любой начинающий поэт или писатель, нервно покусывающий кончик пера, буквально мановением волшебной палочки мог проснуться известным, если его напечатали в «Ниве». Шутка ли? Еженедельный тираж перевалил за 300 тысяч экземпляров. Стать вровень с Тютчевым, Блоком, Есениным и Фетом — это ли не мечта любого самотечника? Померанцев и Клим Пантелеевич погрузились в черную дыру писем. Казалось, им не будет конца. Картонные коробки всевозможных размеров занимали чуть ли не четверть небольшой комнатки. И это были послания только за последние 3 недели. Все остальное уже вывезли. Не сегодня-завтра избавятся и от этих. Ардашев безжалостно отбрасывал прозу и пробегал глазами лишь по стихотворным строчкам. Когда Феофил Синюхин, сотрудник редакции, задобренный бутылкой портвейна номер 211, наливал себе очередной стакан, Клим Пантелеевич, откинувшись на спинку стула, проронил устало: «Кажется, нашел. Очень похоже на него. Судя по дате на почтовом штемпеле, отправлено за 2 дня до нападения на модистку. Дальше, я думаю, искать нет смысла. Полюбопытствуйте». Ардашев протянул письмо репортеру. «С превеликим удовольствием!» Тот взял листок и прочитал вслух. «Незнакомка. Коломянковое небо над глазетовым гробом. Я с тобою счастлив не был, не смеялся под дождем. Не терялся в лабиринтах плотских дьявольских утех и не рос, ни гиацинтов не дарил тебе при всех. Не гулял с тобой в Марселе, не встречал на Сен-Дени, на истерзанной постели не писал тебе стихи. Старый дьяк кадилом машет, стонет ветер над тобой и тихонько вьюга плачет над могильною тоской. Незнакомая знакомка, нелюбимая любовь, перекошенная кромка, замороженная кровь». «Посредственные стишки, господа, не находите?» Слегка заплетающимся языком выговорил Синюхин, уже прикончивший вино с характерным розовым ярлыком. «И даже не стихи, скажу я вам, а такс, словеса рифмованные и притом весьма слабенькие, невыразительные. Другое дело вот это». Он картинно заложил за спину правую руку, тряхнул шевелюрой и продекламировал. «Вот наступил вечер. Я стою один на балконе. Думаю, все только о вас, о вас. Ах, уже ли это правда, что я целовал ваши ладони, что я на вас смотрел долгий час? Записка? Нет, это не вы писали. Правда? Ведь вы далекая, белая звезда. Вот я к вам завтра приеду, приеду и спрошу, вы ждали? И что же это будет? Что будет, если я услышу? Да! Вспомнил на досуге из раннего. Тихо выговорил журналист. Явно растроганный собственным чтением, он смахнул набежавшую слезу и полез в портсигар за папиросой. «Позвольте, позвольте, сударь», — возмутился Померанцев, вставая со стула. «Вы-то здесь при чем? Это же Всеволод Князев, поэт и гусар. Вы прочли посвящение актрисе Глебовой с Судейкиной. Несчастный 22-летний офицер разрывался между любовью к ней и к... Михаилу Кузьмину. В итоге он решил не достаться никому и покончил с собой. Драма». «А я и не отрицаю», — развел руками газетчик. «Да, именно его стихи я и вспомнил». Он вздохнул тяжело и добавил. «Действительно, трагедия-с». «Ага, трагедия», — сквозь зубы выговорил статский советник. «В Персии такая трагедия называется Баче-Бази». «Простите?» — не понял Померанцев. «Садомия. Однако вернемся к нашим стихам». Но не успел Ардашев докончить свою мысль, как в дверном проеме возникла фигура сыщика Игнатьева. С нескрываемым удивлением он уставился на статского советника и выговорил. «Вы здесь? Стало быть, и вы нашли этот номер Нивы?» «Да, и не только его. Вот еще одно творение». Он протянул листок. «Я уверен, оно тоже принадлежит супостату». Игнатьев повертел бумажку в руках и, покачав головой, усомнился. «А с чего вы взяли? Тут же нет подписи». «Во-первых, оно, как и метресса, напечатано на машинке. Обратите внимание, что буква «Н» и здесь, и там несколько завалена, следовательно, машинка была одна и та же. Во-вторых, в первом стихотворении встречалось... фельдеперсовые чулочки, платье с кружевом агромант и лента красная. В этом же коломянковое небо над глазетовым гробом и перекошенная кромка. Таким образом, можно сделать вывод, что преступник связан со швейным делом. Это подтверждает и характер увечий Анны Извозовой. Ее лицо изуродовали колесом раскройного резака. Именно оно и оставило такие глубокие следы. «Звучит убедительно», — согласился полицейский. «Только вот попробуй отыщи его. В Петрограде одних ателье и швейных магазинов не сосчитать. А сколько мелких мастерских? Сотни. Что касается мадам Дюкле, то все работники мною опрошены и проверены. У каждого из них имеется алиби. Как в отношении нападения на Белошвейку, так и убийства Вяземской». После некоторого раздумья он добавил. «Что ж, тогда есть смысл напечатать незнакомку, а потом поместить в журнале объявление, мол, просим автора явиться за гонорарием. Вот тут-то мы его и прихлопнем, как муху на оконном стекле». Клим Пантелеевич пожал плечами. «Откровенно говоря, сомневаюсь, что он придет за деньгами. Ему не деньги нужны, а слава. Да и не настолько он глуп, чтобы попасться на этот крючок». Можно допустить, что супостат пришлет посыльного, как он уже это делал. Правда, если вы сумеете незаметно проследить за ним, тогда есть шанс. Но очень слабый. Он ведь и посланца своего порешить может. Ему терять нечего. «К сожалению, другого выхода у нас нет. Да, действительно, эта ниточка тонкая, но не воспользоваться такой возможностью. Мы не имеем права». «Позволю согласиться только с первой частью вашего предложения. Напечатать незнакомку, а дальше ждать. Возможно, он опять отправит мальчишку с третьим творением. Вот тогда ему и скажем, чтобы господин, который его прислал, явился за гонораром. Вы только посулите сорванцу целковый. И вот увидите, он его из-под земли достанет. Тут филеры и пригодятся». «Я не вижу сложности попробовать оба варианта. Неизвестно, какой из них окажется удачным». «Так ведь спугнете же». «Не извольте беспокоиться, у нас мастера высшего класса». «Тогда уж вставьте в объявление строчку, что, мол, редакция желает обсудить с автором незнакомки возможность постоянного сотрудничества. Может, удастся сыграть на его тщеславии». «А вот это хорошая мысль». «Благодарю, мы, возможно, воспользуемся вашим советом, если редактор будет не против». Скажите, а приметы злоумышленника у вас уже есть? Возможно, это облегчило бы его поиск. Кроме того, что он весьма высокого роста, нам, к сожалению, ничего не известно, ответил Игнатьев и развел руками. Высокого роста? Усомнился статский советник. А с чего это вы так решили? Ох, Клим Пантелеевич, мне ли вам говорить об этом? Вы же видели, насколько высоко он оставил надписи. Вы не хуже меня знаете, что обычно человек пишет на стене на уровне глаз. Вот и прикиньте. Однако вы отчего-то совсем не обратили внимания на то, что нижняя часть букв несколько вытянута. А это может быть лишь в одном случае. Супостат, сам будучи отнюдь невысоким человеком, писал на стене, поднимая руку выше уровня своего роста. Вы в этом уверены? Прищурив глаза, осведомился сыщик. «Абсолютно». «Что ж, еще раз обращу внимание на сей факт». «Скажите, Петр Михайлович, а вы случаем не проверили, что за Леонид проживает в доме номер 25 на Екатерининском канале?» «Некто Красин, генеральный представитель немецкой фирмы «Сименс и Шукерт» в России. Еще до смерти Саввы Тимофеевича он руководил электрической станцией на фабрике Морозова в Орехово-Зуево. Этот субъект не раз подозревался в организации антиправительственных беспорядков, но за неимением доказательств ему удавалось избежать ареста. Он находился за границей как раз в то самое время, когда Савва Тимофеевич выезжировал по Франции. «Господи!» — усмехнулся Ардашев. «Поневоле начнешь верить в спиритические сеансы и возможность общения с миром тьмы». «Вот и я говорю, чертовщина и все тут!» Мое начальство посчитало проверку по данному факту глупой затеей. Еще и нагоняй получил за инициативу. Горько пожаловался полицейский. «А это они зря», — вмешался в разговор Померанцев, державшийся до поры в стороне. «Тут вопрос серьезный и требует пояснения». «Что вы имеете в виду?» — насторожился сыскной агент. «Это я касательно потустороннего мира. Не всякому под силу в этом разобраться. Однако я попытаюсь. Позвольте на примере». Он взял лист бумаги и капнул на него из пустого стакана. Капля портвейна растеклась и увеличилась до размера гривенника. «Микробы, которые здесь живут, считают теперь, что весь мир состоит из этого виносодержащего вещества. А другие, на которые капля не попала, наверняка думают иначе. Но как бы там ни было, для тех и других мир двухмерен». С этими словами он вынул из кармана карандаш и приставил его перпендикулярно поверхности бумаги. «Но мы-то с вами живем в трехмерном измерении, и потому можем окинуть взглядом не только каплю и лист, но и карандаш. И потому, благодаря этой своей способности, мы открываем новые законы и покоряем природу. Однако наши познания ограничиваются лишь этим трехмерным представлением, и выйти за его границы нам так же не по силам, как и тем несчастным микробам, кои живут в этой капле вина. А вполне возможно, что души умерших людей или так называемый мир тьмы находятся в каком-нибудь ином, в четвертом или пятом измерении, а может, в шестом или седьмом. Кто знает? И то, что мы сегодня называем бредом, абсурдом, дьявольщиной, на самом деле неведомая нам жизнь. И она, несомненно, существует, и лишь изредка нам удается взглянуть за край этого занавеса во время спиритических сеансов, да и то с помощью людей, обладающих необычными, я бы сказал, уникальными способностями». «А вы, сударь, позвольте узнать, кто будете?» Подозрительно косясь в сторону репортера, осведомился полицейский. «Корреспондент Петроградского листка Померанцев Аристарх Виссарионович». «Ах да, слышал и даже читал. Вы, если я не ошибаюсь, отслеживаете городские происшествия, да?» «Верно». «Игнатьев Петр Михайлович», представился сыщик и, ответив на рукопожатие, сказал. «А за незнакомку спасибо». Он убрал листок во внутренний карман пальто. «Однако мне пора, господа. Надобно переговорить с редактором. Надеюсь, он еще не ушел». «Честь имею». Ардашев слегка склонил голову. «Всего доброго», — вежливо попрощался Померанцев. И лишь забытый всеми Синюхин, раскрасневшийся от портвейна, стоял в стороне и никак не участвовал ни в разговоре, ни в прощании. Однако, несмотря на это, он улыбался и, вероятно, был счастлив. На улице, кутаясь в пальто, Померанцев спросил: «А что, Клим Пантелеевич, не наведаться ли нам в бродячую собаку?» «Куда?» «Так называется очень популярное у столичного бомонда литературно-артистическое кабаре. К тому же сегодня там вечер пяти». «Будет le rendez-vous de distingue». Французский. «Встреча избранных». Примечание автора. «Перед членами клуба выступят три поэта – Бурлюк, Каменский и Северянин. А затем о своем видении мира расскажут два художника – Судейкин и Родаков. Такое бывает нечасто». «Вы хотите познакомить меня не с одним супостатом, а с несколькими?» «Нет, ну что вы!» – рассмеялся Померанцев. «Все эти поэты, художники и артисты — милые люди. Вряд ли они способны на столь мерзкие злодеяния. Но для полноты картины не помешало бы поприсутствовать и там. Есть у меня какое-то смутное предчувствие, что побывать в этом кабаре нам просто необходимо». «Да? Тогда останавливайте таксомотор». Как назло, не было ни одного свободного автомобиля, и пришлось довольствоваться извозчичьей коляской. Снег падал хлопьями и покрывал мостовую, экипажи и редких прохожих. Электрические фонари освещали улицу снопами света, который рассеивался и исчезал в темных подворотнях. Ветер, прилетевший со стороны Финского залива, постепенно усиливался и ночью грозил превратиться в зимний шквал. А где-то там, у берегов Невы, стоял толстый лед, надолго сковавший набережную, одетую в серый холодный камень. Клим Пантелеевич достал коробочку ландрина и положил под язык крошечный леденец. Он смотрел по сторонам, но на самом деле ничего не замечал, а полностью погрузился в собственные далеко не отрадные мысли. Ему казалось, что он в тупике. И прежде всего, потому что на данный момент у него не было никакого реального плана, с помощью которого он смог бы достаточно быстро добраться до супостата. Статский советник уподоблялся охотнику, расставляющему капканы на волчьей тропе. Но и волк был не промах, и совсем не обязательно, что он выберет именно эту дорогу. А еще раздражала самоуверенность душегуба. «Надо же, после того, как он нацарапал на месте преступления четверостишье Метрессы, злоумышленник не побоялся послать его редактору Нивы. И тот, в коем веке такое видано, распорядился напечатать стихотворение неизвестного автора под весьма странным псевдонимом». Ардашев нажал на «репетир». Часы пропели 8 раз. «И для чего я согласился поехать в это заведение? Что я там забыл? Особой радости от общения с коллегами по литературному цеху я никогда не испытывал. Скорее наоборот. Меня всегда коробил их завистливый взгляд и на мои пьесы, и на мой достаток. Они почему-то считают, что настоящий писатель должен быть бедным таким, как они. Странные люди». «Прибыли!» Соскакивая с подножки, радостно выкрикнул Померанцев. На доме значился адрес: Михайловская площадь, номер 5. «Давненько я здесь не был, хотя и являюсь одним из членов этого клуба». «Если это клуб, то как же я пройду?» С сомнением, глядя на убегавшие в подвал порожки, изрек Ардашев. «Не беспокойтесь, я имею право пригласить одного гостя». У входа на геральдическом щите красовалась эмблема. Симпатичный пес неопределенной породы положил лапу на античную театральную маску. Оставив одежду в гардеробной, Ардашев и Померанцев вновь спустились вниз. Газетчик взял висевший на стене молоток и стукнул им дважды по специальной доске. Это означало появление 2 человек. Вход в залу освещал красный фонарь. Тут же на столике лежала огромная книга в кожаном переплете. «Мы называем ее «Свиной собачьей книгой», — пояснил журналист. «В день открытия арт-кабаре ее принес Алексей Толстой. По традиции, каждый входящий должен оставить на ее страницах свой автограф или экспромт. Это уж как вам будет угодно». С этими словами газетчик открыл толстенный фолиант, отыскал чистую страницу и, макнув перо в чернильницу, витиевато расписался. «А теперь вы». Ну что ж, эпиграмму так эпиграмму. Задумавшись всего на несколько секунд, Ардашев тут же вписал две строки, потом остановился на мгновенье и опять что-то добавил. Поставив подпись, он положил перо на медные крючки настольного прибора. «Заинтриговали», — улыбнулся газетчик. «А взглянуть разрешите?» «Извольте». Клим Пантелеевич отошел в сторону. Померанцев прочел. «Бродячая собака в доходном доме Жака. Ни шпиц, ни фокстерьер, а русский двортерьер. Измученный поэзией, он лечится магнезией, страдает от мигрени, своей боится тени». «Оставив эти строки, вы попали в историю!» «Надеюсь, в прямом, а не в переносном смысле», — сострил статский советник. «Это само собой. Вот, пожалуйте сюда, на диванчик. Хотя, должен вам признаться, здесь иногда случаются драки. Редко, но случаются. Да-с. На моей памяти была одна, ее учинил поэт Маяковский. А вообще-то, по правде говоря, под утро нашему брату-поэту, уже изрядно захмелевшему, часто кажется, что он, если не новый Пушкин, то, по крайней мере, второй Майков или Надсон». «Вы правы, алкоголь путает мозги», — согласился Ардашев и огляделся. Центр залы занимал большой круглый стол и 13 стульев с высокими спинками. Прямо над ними, на 4 массивных цепях, висела причудливая люстра в виде деревянного обода с 13 свечами-лампами. И там, где-то между светильников, виднелась наброшенная белая дамская перчатка, а чуть поодаль — черная театральная полумаска. Стены и даже потолок были расписаны геометрическими фигурами красного, желтого и зеленого цветов. Рядом с диванами располагались невысокие столики. Постепенно зала заполнялась. Кто-то проходил и в другие комнаты. «А что, Клим Пантелеевич, может, коньячку? Ваша красненькая почти цела, так что готов угощать вас за ваши же деньги», — весело пробалагурил газетчик. «Позвольте, Аристарх Виссарионович, так ведь это клуб, а не ресторация, где разрешено продавать коньяк. Или сухой закон здесь не действует?» «Нет, действует, конечно, но не для всех. Для действительных членов клуба имеются послабления. Водочку здесь подают в бутылках от сельтерской, а коньяк или ром — в заварных чайниках. Есть и легкая закуска. В основном бутерброды, фрукты, шоколад. Так значит, заказать коньяку?» «А давайте», — махнул рукой статский советник. «Но с одним условием. За все плачу я». Померанцев расцвел барбарисом и, разведя руки, изрек: «С вами трудно спорить!» И прав был журналист. На столике тотчас же появился заварной чайник и чайные стаканы. Не обошлось без порезанного лимона, шоколада Эйнем, вазы с фруктами и розового винограда. Вскоре началась официальная часть вечера. Первыми выступили художники. Каждый объяснял свое видение мира и творчества. Время от времени раздавался стук молотка, и из-под красного фонаря выходили напыщенные, как английские лорды, завсегдатаи: Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Всеволод Мирхольд и Аркадий Аверченко. Позже, сорвав аплодисменты, в сопровождении князя Волконского в зал вплыла несравненная Тамара Корсавина. Ее выступление в «Бродячей собаке» запомнилось и Померанцеву. Тогда балерина танцевала под звуки клавесина прямо среди зрителей, а после представления красавицу завалили гирляндами из живых цветов. Усадив артистку в почетное кресло, публика внесла ее на сцену. И там, под оглушительные аплодисменты, прошла торжественная церемония награждения высшим орденом кабаре — орденом собаки. Вроде бы и давно это было, а кажется, вчера. Когда официальная часть закончилась, на сцену вышел молодой человек в костюме. Воротник его пиджака почему-то был поднят. На бежерозовой сорочке красовался шелковый бант. Его туфли имели модный желто-коричневый цвет. Он жевал во рту незажженную регалию, держал руки в карманах и молчал, дожидаясь, когда публика, взбудораженная стихами Игоря Северянина, наконец стихнет. Пронесся шепот. «Маяковский». Он молча уставился на одну слишком экзальтированную даму, которая все никак не могла успокоиться и с восхищением повторяла вслух последние строки только что звучавшего стихотворения. Но, встретившись с острым, точно пика взглядом поэта, блондинка втянула голову в плечи и затихла, как кролик перед удавом. Не отрывая от нее глаз, Маяковский вынул изо рта сигару и разорвал наступившую тишину хлесткими, как удары нагайкой, строками. «Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика? Если б он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанной в котлете губой, похотливо напеваете северянина, вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду!» Он чиркнул карманной зажигательницей и закурил. И в тот момент, когда пламя осветило его лицо, раздался душераздирающий вопль. Кричала та самая дама, которую поэт только что избрал жертвой и гипнотизировал. Послышалось чье-то возмущение, кто-то засвистел. С диванов в адрес Маяковского полетели оскорбления. Стихотворец хотел направиться туда, откуда доносились ругательства, но его остановили и увели в другую комнату. На подмостке выбрался какой-то человек довольно высокого роста, в костюмной паре и в галстуке, с увесистым носом и аккуратными усиками. Нос картошка выделялся и, кажется, жил своей собственной жизнью, независимой от остального лица. Теребя цепочку карманных часов, он принялся успокаивать публику, поясняя, что прозвучавшее произведение не имело никакого отношения к гостям. «Кто это?» — осведомился Ардашев. «Николай Корнейчуков, известен под псевдонимом Корнейчуковский, литератор», — пояснил Померанцев. «Один из завсегдатаев нашего клуба». «Послушайте-ка, Аристарх Виссарионович, вы помните Митрессу?» «Конечно, а что?» «А не могли бы вы прочесть это стихотворение со сцены?» «Могу, но зачем?» «Не сочтите за труд, Аристарх Виссарионович, ублажите. И еще, если вас посчитают автором, не отказывайтесь, просто молчите и все. Договорились?» «Ну, хорошо. Раз сам Ардашев просит, отказывать нельзя». Репортер подошел к Чуковскому, перекинулся с ним парой слов и поднялся на сцену. Публика затихла. В программе вечера не было ни Маяковского, ни Померанцева. И какой фортель выкинет новый выступающий? Было неведомо. Газетчик оглядел залу и совсем негромко, постепенно добавляя голос, стал декламировать. «Фельдеперсовые чулочки, платье с кружевом агромант, жизнь, разрезанная на кусочки, и герленовский аромат. Ты, растленная прелюбодейка, лента красная на снегу, и волшебница, и злодейка, лодка, брошенная на берегу. Ты, ночная черная птица, что с надрывом кричит вновь и вновь. Ты, разорванная страница, ты погибель моя и любовь. Недописанные строчки, недосказанные слова, я поставил пока три точки, незаконченная глава». Когда он умолк, зал разразился овациями. Многие вставали с мест и хлопали стоя. Едва он сошел со сцены, как отовсюду к нему устремилась публика. Кто-то жал руку, а кто-то просил автограф. Не успел журналист сесть на диван, как перед ним выросла фигура художника Шкловского, который уже находился в изрядном подпитии. «Так, стало быть, Аристаша, ты и есть супостат!» Слегка покачиваясь, проронил он. «Как видишь», — пожав плечами, ответил Померанцев. «А что ж ты такой псевдоним себе выбрал? Несовременный. Надо было подобрать что-нибудь модное на иностранный манер. Джон Бастет или Вилли Бич». В данном случае в фамилиях используются созвучные английские оскорбительные слова. Примечание автора. Хохотнул живописец, но тут же подался назад, встретившись с колючим взглядом Ардашева. «Кто это? Почему не знаю?» — тихо спросил Шкловский. «А это, сударь, к лучшему, что не знаете», — сухо ответил статский советник. «Я предлагаю вам вернуться на свое место и не загораживать нам сцену». «Надо же! Не заслоняйте мне солнце!» Едва слышно возмутился он и шепнул на ухо приятелю. «Аристаша, откуда этот Диоген выискался? Насколько я понял, он мне угрожает, да?» Живописец встрепенулся, пытаясь забросить назад непокорную, то и дело падающую на лоб челку. «Нет, Шура, тебе никто не угрожает», — в ответ прошептал газетчик. «Но пока не поздно, лучше уйди. Этого человека злить все равно, что с молнией шутить. Не советую». «Как скажешь, Аристаша, как скажешь. Но знай, с этой минуты ты мне не друг и даже не собутыльник». Он вяло махнул рукой и побрел через залу. Неожиданно вырос официант с новым заварным чайником. Он расплылся в улыбке и, глядя на Померанцева, сказал: «А это вам». «Вы ошиблись, любезный. Мы не заказывали». «Да-с», ставя на столик, вымолвил он. «Я знаю, но один господин велел вам принести. Они изволили еще и записку передать». Половой выудил из кармана сложенный вдвое лист и передал его газетчику. Развернув бумагу, Померанцев прочел вслух. «Метрессу прочли изумительно. Но зачем присвоили авторство? Нехорошо-с. Автор». Текст был написан печатными буквами. «Послушайте, милейший», — остановил официанта Клим Пантелеевич. «А где этот господин?» «Они изволили уйти». «А как он выглядел, вы можете его описать?» «Ничего особенного-с». «Борода, усы, бакенбарды?» «Не помню, но усы точно были». «А возраст?» Не успокаивался статский советник. «Примерно вашего-с». «А рост?» «Как вы-с». «Раньше он бывал здесь?» «Видел несколько раз. Они завсегда сидели одни, заказывали французский коньяк. Видать, приходили по приглашению». «А кто приглашал?» «Позвольте объяснить, Клим Пантелеевич», — вмешался Померанцев. «Дело в том, что финансовое положение клуба оставляет желать лучшего. Вот потому и решили напечатать 100 пригласительных билетов и продать. Вероятно, он и купил несколько». «Точно так-с», — согласился прислужник. «Могу идти-с?» «Вот, возьми, любезный». Ардашев сунул официанту целковый. «Премного благодарен», — пропел тот и удалился. «А я, право, не догадался, для чего вы попросили прочесть метрессу», — признался репортер. «Надо же, попали в самое яблочко». «Да какое там яблочко, Аристарх Виссарионович? В молоко. Вот если бы мы с вами сумели его распознать, тогда другое дело. А хотя...» — он задумался на миг. «Вряд ли нам бы удалось доказать, что он и есть убийца». «Почему? А почерк? Разве нельзя было определить, что на стене доходного дома писал именно он?» «Это очень непросто. Однако даже если представить, что эксперт сумел бы это установить, то все равно данное обстоятельство никак не изобличало бы преступника, поскольку нет прямой связи между стихами и убийством. Да и надпись «Морок изведет порог» появилась уже после того, как он совершил нападение на модистку. Любой адвокат научил бы супостата, как себя вести на суде. «Да», — скажет, Не отрицаю, что оставил свои художества на стене доходного дома на Гороховой, не ведая, что той же ночью случится убийство. А на Болотной писал уже после того, как в газетах появилось сообщение о несчастной модистке. И добавит: «А вообще-то я зачитываюсь криминальными романами, вот и подумал поиграть в загадки с полицией. А путать следствие у меня и в мыслях не было». «Вот и попробуй, докажи». «Но как же тогда его изловить?» Клим Пантелеевич прикрыл глаза и, проведя ладонью по лицу, сказал: «Если бы я это знал, супостат давно бы сидел в клетке». «А что же делать?» — с видом пытливого гимназиста спросил Померанцев. «Думать, Аристарх Виссарионович, думать!» Статский советник поднялся. «Мне, пожалуй, пора. А вы оставайтесь, у вас еще полный чайник». Он улыбнулся. «Только не переусердствуйте. Кстати, должен вас предупредить. За нами слежка. Их двое. Скорее всего, это господа из сыскного отделения. Уж очень топорно работают. Так что будьте внимательны и сохраняйте холодную голову». На улице было свежо. Мороз усилился, и снег перестал идти. Он теперь жалобно поскрипывал под подошвами одиноких прохожих, мявших его парадный вид. Петроград спал, но спал как-то тревожно, неспокойно, и шум проносившегося трамвая и рокотание автомобилей добавляли столичной ночи лишь суету и нервозность. Ардашев нанял извозчика. Дорога была не близкой, и это его вполне устраивало. Статский советник достал коробочку монпансье, положил под язык конфетку и предался размышлениям. Размеренный топот усталой лошади действовал умиротворяюще, и очень скоро мысли, точно солдаты на параде, выстроились в нужном порядке. А позади, в сажениях 50, следовал еще один экипаж с топтуном, ожидавшим его на выходе из клуба. «Похоже, я на верном пути, и нет надобности менять первоначальный план», — мысленно решил он. «Вот только Чертоногов меня беспокоит. Надо бы завтра еще до сеанса предупредить его об опасности».